Глава 5. «Быть может, после смерти душа переселится?» — повторял Мартин на ходу. «Откуда пришла душа Алехандры? У нее словно бы нет возраста. Она словно бы явилась из глубины веков. Полусознание плода. Позор гулящей Иль Кассандры славу. Былое одиночество глухое».